Экономическое неравенство. Голод. Голод в мире усиливается. Генеральный директор ФАО требует от мировых лидеров выполнения обещаний. 30 октября 2008 года. Напомнив, что обещания не заменяют продовольствие, генеральный директор ФАО Жак Дюф потребовал от мировых лидеров выполнения поставленной 10 лет назад задачи наполовину сократить к 2015 году число людей, страдающих от голода. Сегодня приходится с глубочайшим сожалением признать, что положение не только осталось неприемлемым и нестерпимым, но еще усугубилось, так как прошло более 10 лет. Рост цен на продукты питания. Сентябрь 2008 года. Источник Всемирный банк. Общий вывод. Рост и непостоянство цен на продукты питания могут отбросить за черту бедности еще более 100 миллионов человек. Рост цен на продовольствие особенно ускорился в 2008 году. Рост и непостоянство цен на продукты питания, наряду с ростом цен за пользование электроэнергией, вызвали инфляцию во многих странах. Увеличение цен на продовольствие может также усилить неравенство внутри стран. Уже сейчас ухудшилась ситуация с недоеданием и уязвимостью детей в регионах, страдающих от конфликтов, нестабильности и засухи. Например, в 40 странах из-за нарушения общественного порядка миллионы бедных семей начали меньше есть или приобретать более дешевое и менее качественное зерно. Высокие цены на продовольствие – новая жестокая реальность. 29 февраля 2008 года. Источник Всемирный банк. Массовые протесты в Мехико из-за высокой стоимости кукурузных лепешек. В Западной Бенгалии – конфликты из-за распределения продуктов. В Сенегале, Мавритании и других африканских странах – беспорядки из-за цен на зерновые. В Йемене – марши детей – с целью привлечь внимание к проблеме детского голода. Все эти акции свидетельствуют, что ожидавшегося в последние десятилетия падения цен на продукты питания не произошло. 13 февраля ФАО заявила, что в результате повышения цен на продовольствие 36 стран переживают кризис и нуждаются в помощи извне. Во многих из этих стран продовольственная безопасность была нарушена из-за конфликтов, наводнений или экстремальных климатических явлений.